дом номер 4 по улице Воберель. Мари Лора сжимается в комок под кроватью. В правой руке у нее камень, в левой — миниатюрная копия дома. Визжат гвозди в досках, осколки стекла, куски и звездки и кирпичей сыплются на пол, на макет, на матрас у нее над головой. «Папа, папа, папа, папа», — повторяет Мари Лора, но тело как будто отделилось от голоса, слова текут далекой, отрешенной чередой. Ей представляется, что вся земля под Сен-Мало пронизана корнями огромного дерева в центре города, на площади, где никто никогда не бывал, а сейчас Божья рука вырывает это дерево, выворачивая комья гранита вместе с корневой системой, той же кроной, только перевернутой и воткнутой в землю. Не так ли описал бы это доктор Жеффар? Крепостные стены крошатся, улицы исчезают, здания длиной в квартал опрокидываются, словно игрушечные. Медленно, облегченно, мир оседает и успокаивается. Снаружи доносится тихий перезвон. Наверное, сыплются на улицу осколки стекла. Звук прекрасный и странный, как будто с неба идет дождь драгоценных камней. Где бы ни был дядюшка Этьен, выжил ли он? И можно ли выжить среди такого? Жива ли она сама? Дом кряхтит, скрипит, стонет. Затем нарастает вой, словно ветер бежит по высокой траве, только громче, голоднее. От него рвутся занавески и барабанные перепонки. Мари Лора чувствует запах дыма и понимает. Пожар. Окно в спальне выбито, и слышно, как что-то полыхает за ставнями, что-то огромное. Весь район, весь город. Пол, стена, кровать под нею холодная, дом пока не горит, но надолго ли это? «Успокойся», — думает Мари Лора, — «сосредоточься на своих легких, вдох, выдох, снова вдох». Она не вылезает из-под кровати, говорит себе «Ce n'est pas la réalité». Примечание. По-французски «это не взаправду». Конец примечания.